Глава 8. Пуля дура, штык молодец, а топор вообще красавчик. Приписывается лорду Генту, дом Рус Альвин, Эрисант. Раса Хант, зародившаяся на пересеченной горными массивами Маре, имеет представителей преимущественно невысокого роста, не выше 1,70 м, коренастых, плотных и весьма сильных физически, включая женщин Хант, которые отличаются плотными мускулистыми фигурами и весьма выдающимися формами. Господствующая религия – культ творцов, что очень сильно сказалось на мировоззрении хандов. Созидание как цель жизни, красота созданий природы и человеческих рук всячески превозносятся в культуре хандов. Обучение, которое начинается с 6 лет, ориентировано на развитие художественного вкуса и инженерные профессии, поэтому они по праву заслужили репутацию прекрасных архитекторов, лучших в 1000 мире строителей, великолепных ювелиров и создателей непревзойденных шедевров механики. Кроме того, сотни нападений на Мару искателей легкой наживы воспитали в них воинственный дух и отточили боевое мастерство, поэтому в отрядах вольных наемников можно часто увидеть молодых представителей расы Хант, отправившихся на поиски приключений. Происходит это потому, что само общество, несмотря на устремленность в будущее и прекрасные возможности для самовыражения, довольно сильно табуировано и опутано целым ворохом правил и предрассудков. Вместе с тем, большинство тех, кто покидает родные стены, возвращается обратно и достигает высокого положения в обществе хандов. Кроме строительства, ханды преуспели в изготовлении и торговле ювелирными изделиями. И самое главное, вовремя заключив договор с альвами, вместе с ними монополизировали рынок портальных перевозок и наложили свою длань на все срочные грузы 1000 мирья. Информационно-поисковая сеть Мироскоп. Статья «Хант». Комната, куда сходились двери других помещений в номере, уже больше напоминала склад во время ревизии, а Тайр, наскоро принявший душ и занимавшийся чисткой и проверкой снаряжения, в полглаза наблюдал за девичьей суетой и мельканием обнаженных прелестей, думая над тем, как странно сработало заклинание смены оболочки. Рада, которая теперь Арада, выглядела лет на 18, но осталась такой же строгой, как и была. Строгой, собранной и невероятно опасной. Но теперь сквозь все это проглядывала озорная девчонка, готовая пожалеть и даже совершить какую-нибудь глупость. Вейра Верианта, как и все сотрудники оперативного управления внешней разведки, всегда себе на уме, но вот теперь откуда-то взялось совершенно детское любопытство ко всему миру и даже к самой себе. Тайр вспомнил, с каким интересом она прислушалась к собственным ощущениям во время занятий любовью и улыбнулся. А Айра Лиара как была маленьким котенком, так им и осталась. Как она вообще попала в штурмовые части, да еще продвинулась до командира роты? Немыслимо. Тайр представил себе, как Лиара в своем нынешнем облике командует отморозками штурмовиками, и покачал головой. Кроме того, девушки стали резче двигаться. Нет уже той плавности и уверенности, но есть хлесткая скорость молодых тигриц и ярость. Во время боя все трое просто упивались адреналином и ощущением опасности, а Тайр леденел от страха, что с ними что-то случится. Да, броня на них была очень хорошей, но снаряду или мини плевать на любую носимую броню, и от случайностей никто не застрахован. А девушки, дорвавшись до магазина гильдии, задорно перебирали каталоги всего того, чем торговали в 1300 мирах, освоенных порталистами, и что могли доставить в данную точку пространства через грузовую линию. Даже примерно зная, что нужно приобрести, они не торопились. Медленно и спокойно, словно уборочный комбайн, они двигались по страницам каталога, а в центральной комнате потихоньку прибавлялось коробок, свертков и пакетов. «Но это же очень дорого!» Лиара сидела, уставясь в каталог, и от расстройства даже не могла сосчитать количество нолей в ценнике. «Что там? Спальный комплект из паучьего шелка?» Рада Арада задумалась лишь на мгновение. «Так, я себе взяла пару с Граши, а Верианта белье от Вайлбису на всех нас. Да, заказывай на всех. Плюс у них где-то должно быть специальное средство для стирки и чехлы для хранения. И посмотри там драгоценности на себя. И я тебе рекомендую вальдские рубины». «Но зачем?» – Лиара нахмурилась. «Белье – это тряпки всякие, драгоценности». «Ты еще не поняла?» – Арада присела рядом. «Мы, по легенде, последние выжившие из сказочно богатого дома огненной плети и выглядеть обязаны соответственно. Кроме ювелирного ширпотреба, у Тайра в банке лежат реликвии и семейные ценности общим весом в 3 тонны, и граммов 200 ты будешь таскать на себе, даже отправляясь в туалет, а там каждая цацка минимум 5-10 миллионов. Первая эпоха – это историческая ценность и мощный артефакт в одном изделии, так что трусики за 5000 – это, можно сказать, элемент снаряжения. После одежды, украшений и прочих женских мелочей они втроем чуть не переругались, подбирая гардероб Тайру, и успокоились только тогда, когда выбрали ему 3 разных комплекта на все случаи жизни, а таковыми они почему-то полагали парадный официальный выход, прогулочный костюм и набор для верховой езды. Затем посидели, подумали и, синхронно рассмеявшись, отменили заказ и собрали нормальный дорожный комплект плюс полуофициальный бизара белого цвета, так как любой глава дома по факту имел воинское звание капитана гвардии в отставке, что по армейскому табелю равнялось полковнику. С утра, переодевшись в гражданскую одежду и нагрузив багажом 10 носильщиков архасов, вся компания прошла во внутренний двор транспортного узла и, оплатив переход, через мгновение оказались в столичном транспортном центре Вейдари на Эрисант. Тяжелый лимузин бархатно-черного цвета и 2 машины сопровождения довезли их до фешенебельного отеля «Золотая пирамида», где уже ждали заказанные апартаменты. 10 журналистов, ошивавшихся у входа в надежде сделать пару снимков случайных знаменитостей, запечатлели, как молодой человек в белоснежном мундире в сопровождении 3 фантастически красивых девушек прошествовал от машины к подъезду и скрылся за тонированными под золото стеклянными дверьми. А уже через час все крупнейшие издания Тысячемирья разместили статьи о внезапно нашедшихся членах дома огненной плети. Сразу же оживились многочисленные стервятники из благотворительных организаций и разного рода проходимцы, но администрация Золотой пирамиды неукоснительно блюла свою репутацию, и ни один из них не просочился сквозь охрану. Пока девушки осваивались с непривычной для себя ролью, Тайр в кабинете работал. Несколько сетевых терминалов искали информацию по запросам, а он анализировал полученное, отправляя новые запросы. Когда Арада, Верианта и Лиара вернулись с концерта гастролирующего оркестра Таннави, Тайр сидел в кресле, не спеша переваривая информацию. «Мой лорд», – вопросительно произнесла Арада, когда они вчетвером уселись друг напротив друга в просторном холле. «Ситуация такова. Лихой налет кровососов отбили, причем ценой довольно скромных потерь. 10 кровососов за одного нашего. Император жив, его здоровью ничего не угрожает. Регенский совет распущен, а его члены, видимо, взяты под охрану, поскольку все пятеро сидят по своим загородным поместьям и не показывают ушей. У вампиров все было поставлено на смерть законного императора и наследника, и когда убийство сорвалось, они практически сразу убрались к себе. Порталы на Рагвар блокированы тяжелой техникой, а два форпоста гильдии перевозчиков взяты в блокаду кровососами, так что против возможного удара возмездия они подстраховались. Но также развязаны руки у дома Русальвин, так как фактически власть над армией у дома Синей Стали. Наши еще держат финансовый сектор и промышленность, но и там потери. Чего вдруг? Арада внимательно посмотрела на Тайра. «Расслабились», – Тайр развел руками. «Полсотни лет спокойной жизни, и все, кто был обязан ловить мышей, заплыли жиром и вредными привычками. Чистку уже начали, но это, как сама понимаешь, дело не быстрое. Еще нам в плюс то, что гильдия перевозчиков не желает иметь дело ни с какими проходимцами, а поддерживает прямые контакты с императором. Это значит, что любое движение через порталы будет отслежено и доложено. Конечно, есть шанс, что вновь пробьют нестационарный портал, как это только что сделали кровососы, но цена такого портала крайне высока. Уверен, что лет 5-10 до следующей попытки у нас есть». «Что нам делать?» – деловито спросила Вейра. Тайр покачал головой. «Сейчас ничего. Завтра мы едем в Центральную Академию. Будем поступать на первый курс». «Зачем?» – удивилась Верианта. «Нам, по сути, нужны лишь тренеры магического резерва, а остальное сможешь дать нам и ты». «А затем, что есть такое понятие – регулярное образование», – спокойно пояснил Тайр. «Ты же встречала много офицеров, получивших домашнее образование. Скажи, среди них были действительно разносторонне образованные специалисты. У таких, как правило, одна-две дисциплины на отлично, еще пара-тройка на хорошо, а остальные весьма посредственно». «Ну да», – подтвердила Верианта. «После военной академии образование как-то ровнее, без провалов». «А тут все еще сложнее. Кроме резерва существует сотни предметов и нет ни одного лишнего. Даже какая-нибудь замшелая ритуалистка примитивных племен очень даже стыкуется с рунистикой и алхимией. Вот ты какой из предметов могла бы с чистой совестью выкинуть из программы военной академии?» «Ну?» Верианта рассмеялась приятным серебряным смехом. «Шифрование, наверное. Уж очень я от Райса Тига натерпелась. Хотя потом пару раз вспомнила добрым словом». «Вот и я о том же. Так что филонить не будем и учиться, учиться и учиться, как говорил один товарищ у меня на родине». «А ты?» – тихо спросила Лиара. «Попробую договориться о своей инициации, а там посмотрим. Если в Академии не помогут, то придется проехаться по архимагистрам лично, а это опасно. Вдруг кто-нибудь что-то почует. Все же в свое время мы общались довольно плотно». На следующий день, переодевшись более скромно и почти без украшений, все вчетвером поехали в столичную академию, где были радушно приняты ректором Таали Вайса из дома Белой Скалы. С Таали Тайр пару раз встречался в прошлой жизни, но сейчас женщина его не узнала, и, познакомившись заново, они обсудили перспективы поступления, учебные планы и прочее, а когда Альвин поинтересовалась, почему разговор идет только о трех учениках, Тайр понуро сообщил, что не прошел инициацию и как раз хотел узнать о возможности организовать обряд. «А вы, лорд Тайр, уже пытались инициироваться?» – спокойно поинтересовалась магистресса, удивленно глядя на молодого человека, похожего скорее на рекламный плакат, чем на живого Альвин. «Да, и у нашего семейного мага ничего не вышло», – Тайр смущенно улыбнулся. Он сказал, что у меня аномально высокий ван-барьер, больше 200, и нужно участие высокоранговых. Тайр развел руками. Воинскую подготовку я прошел вполне приличную, но вот такую инициацию просто некому было провести. И увидев, как магистресса скосила взгляд на кристалл правды, внутренне улыбнулся. Врать можно по-разному. «Что ж, я поговорю с нашими преподавателями», – она замялась. Правильно уловив причину ее затруднений, Тайр поспешил добавить. «Я понимаю, что такая процедура совсем не входит в список обязательных и готов соответствующим образом отблагодарить всех, кто мне в этом поможет». Он сделал вид, что задумался. «Скажем, 1 000 000 эрк могу перевести вам прямо сейчас для решения вопроса с приглашенными и еще 10 в случае успеха инициации. Ну и кроме того, я полагаю справедливым сделать крупное пожертвование на исследовательские цели. Скажем, 50 000 000». Сумма была неслыханной, так как обычно Валди района проводил инициацию за 5-7 тысяч, а окружной брался за дело при гонораре в 10 тысяч и более. За 30 уже можно было пригласить мастера, а за 50 – старшего мастера. Но выставляя такую цену, Тайр знал, что делал. Столь большие деньги вызовут среди магического сообщества бурную реакцию и искреннее желание помочь. А максимальное количество участников обряда было 10, большая звезда и, собственно, сам инициируемый. Таким образом, Тайр надеялся, на процедуру сбегутся даже те, кто обычно сидит по своим дворцам, так как денег на исследования всегда не хватает. Так они практически наверняка пробьют барьер, и можно будет начать восстанавливать себя как боевого мага. То, что расчет оправдался на целых 300%, Тайр узнал на следующий день, когда с ним связалась магистресса Вайса. Она обрадовала новостью об участии сразу 4 архимагистров и 6 полных магистров в ритуале и просила подождать хотя бы день, так как архимагистр Конро Вэй обещал прихватить с собой редкий артефакт «Око Творцов», который должен сильно облегчить инициацию. Такое событие, как инициация главы одного из великих домов, конечно, было не скрыть, но удаленный полигон Академии в тот день был почти свободен от зевак и агентов медиацентров. Через 3 кольца охраны пропустили только тех, кто должен был работать с Тайром, медиков и обслуживающий персонал. Приехав на площадку, Тайр стал свидетелем, как архимагистр Гарф, прибывший чуть раньше остальных в окружении свиты, встречает магистра Вея потоком ругани. Выдержки Вея хватило ровно на 15 секунд, после чего он для начала отвесил Гарву с правой, и уже через мгновение оба светила альварийской магической науки азартно месили друг друга кулаками. А рядом также задорно и весело метелились 2 толпы учеников и ассистентов. Буквально через 5 минут аргументы архимагистра Гарва возобладали, и с радостными воплями магистра Вея и его учеников погнали прочь с площадки, наддавая молодецкими пинками тем, кто бежал недостаточно быстро. После поругания соперников на площадке восстановился чинный порядок, и ассистенты архимагистров начали чертить декаграмму, сначала проводя канавки в плотном песке, а потом засыпая их специальным сыпучим составом ярко-синего цвета. Пока готовили ритуал, маги переодевались в длиннополые плащи, прошитые нитриловыми нитями, и синхронизировали свои жезлы. Несмотря на высокий самоконтроль, Тайра слегка потряхивала, когда он, сбросив верхнюю одежду, вошел в центр огромной декаграммы и ведущий ритуал Конра Гарв мягко повел руками, начиная стартовое плетение обряда. Кристалл Ока Творцов завис прямо над головой Тайра, и голубоватое сияние скрыло весь центр декаграммы, и через мгновение она укрылась плотным белым туманом, на котором, словно на экране, стали проявляться линии узора инициации. Архимагистр, ведущий обряд, скосил взгляд на кристалл-накопитель и продолжил насыщать плетение инициации энергии. Он уже примерно посчитал ван барьер инициируемого, но ничего запредельного не увидел. У одного из его клиентов барьер был даже выше, но ему все равно удалось пробить. И это силами всего четырех магистров и архимагистра. А здесь, в идеальных условиях магического полигона, да еще и при участии четырех архимагистров, Гарв нахмурился, гоня прочь мысли, сбивавшие концентрацию. Правда, тот ритуал стоил всего 3 миллиона, два из которых достались лично ему. Но, возможно, если все пройдет хорошо, молодой лорд добавит сверху. Это было бы здорово. Замечтавшись, архимагистр чуть не прозевал момент, когда отдававшие по цепочке энергию маги совершили круг, и вновь наступила его очередь. От досады, что чуть не разрушил столь сложное плетение, Гарф зачерпнул от души и влил почти 2000 барху, и уже отпуская поток, понял, какую глупость сморозил. Плетение сразу опасно перекосило, и оно начало бы разрушаться, если бы стоявший напротив архимагистр Долен быстро не влил равнозначное количество, сразу стабилизировав плетение, которое от такого избытка энергии начало потрескивать, словно дрова в костре. «Лам, Кхор, Террас, Гером Вайса, по 500 барх, быстро!» Донесся словно сквозь стену голос Долена, и еще не сформированное плетение начало преобразование во что-то совсем запредельное, складываясь словно гармошка. Элемент Саварс, который должен был позванивать при переходе от стадии к стадии, вдруг завыл дурным голосом, так что у магов, стоявших в углах декаграммы, зашевелились остатки волос на плешивых головах. «Всем стоять на местах!» – заревел раненым бизоном Долен и пулеметом выдал три десятка стабилизирующих плетений, раскидав их по узлам магической структуры. «Эли, Варисинва в шестой узел, Кхор, Нейгар Дальва в двенадцатый!» Песок между линиями декаграммы закипел, словно вода, и от линий потянуло сиреневым дымком. И сразу же охрана полигона включила силовые щиты, отсекая опасную зону. Рев от нестабильно работавшего заклинания пробивался сквозь щиты, и в зданиях Академии начали осыпаться стекла, а упругий плотный вихрь фиолетового пламени, вставший над полигоном, был виден даже из столицы. По тревоге сразу подняли аварийно-спасательную службу, но через 20 минут все стихло, и убедившись, что за щитами напряженность магических полей снизилась до фонового уровня, начальник охраны отключил блокировку. Его взгляду предстала спекшаяся до стекла площадка, молодой лорд и 10 магов, сидевших прямо на земле. Два десятка целителей и почти сотня помощников мгновенно заполнила площадку. Магов поднимали на ноги, а тех, кто ходить не мог, устраивали на носилках и рысью тащили в лазарет Академии. Во всей этой суете почти никто не заметил трех девушек, подошедших к Тайру, который сидел в центре декаграммы и смотрел куда-то вглубь земли. «Ты как?» Как из мясорубки. Он поднял взгляд, и Арада увидела, что его глаза, которые были темно-зелеными, посветлели, став цвета молодой травы. А инициация? Вейра присела возле Тайра и посмотрела ему в глаза. Инициация? Тайра коснулся кончиками пальцев щеки девушки. Нормально, правда, эти мудаки меня чуть не угробили. Он хрипло рассмеялся, закашлялся и выплюнул на землю комок огненной слизи, зашипевший на остеклованном песке, словно кислота. К ним было сунулся кто-то из целителей, но Арада уже вскрывала одноразовый лечебный артефакт из комплекта гвардейских десантников, и зеленоватое облако окутало фигуру Тайра. «Лучше!» Он встал и, стряхнув с колени прилипший к ним мусор, благодарно кивнул. «Спасибо!» «А мне?» Лиара подала на вытянутых руках аккуратно сложенную рубашку. «И тебе, конечно!» Тайр коснулся щеки девушки. «И мне?» Верианта с улыбкой помогла Тайру надеть Бизара. «И тебе?» Тайр, широко улыбнувшись, обвел девушек взглядом и прищурился. «Нужно опробовать магические потоки». «И я даже знаю, как», – мелодично мурлыкнула Арада. «Это будет лучший тест».